Глава 8. Полная лажа. Именно так можно описать наше занятие по магии. Ну или владение ударом, как тут это обычно именуют. У каждой способности существуют свои так называемые грани, которые необходимо постигать продвинутому пользователю. Чем больше твой прогресс, тем выше уровень, именуемый кругом. Все проще некуда и одновременно очень сложно. Мы сейчас находились на 6-м, то есть могли пользоваться лишь базовыми проявлениями с небольшими вариациями, вроде той же дозировки силы. В моем случае огненные шары различной мощности. А вот с 5-го ранга уже начиналось полноценное раскрытие функционала. Из всей группы пока это получилось лишь у Сатании. Но она относилась к другому условному типу – поддержке, у которой занятия проходили отдельно. Мы же вчетвером являлись пресловутой атакой. В эту категорию входили Эхард, Арина, Криста и я. И если сравнивать местную армию с мечом, то нам отводилась роль клинка, от которого по статистике умирают чаще всего. А вот поддержка ассоциировалась с рукоятью. Ею тоже можно настучать при желании, но ее роль заключается в другом. Целители и вовсе являлись чем-то вроде точильного камня и кузнечного молота. Еще существовала немаленькая прослойка снабженцев, вроде как ножны, но тех обучали отдельно. В академии эти направления затрагивали весьма поверхностно, насколько я успел понять. Скорее для общего ознакомления. Нас натаскивали с одной единственной целью – быть эффективными машинами смерти. Поэтому меня удивил подход нашего преподавателя, который сам выглядел не бодрее зимней мухи. Вечно сонный, какой-то невыспавшийся. Он пытался научить нас прежде всего защитным техникам. От меня, например, требовалась огненная стена. Нормально, да? При этом объяснял он все так путанно и пространно, что без 100 грамм не разберешься. Увы, допинги по расширению сознания тут строго запрещены. Пришлось напрячь голову, ловя каждое слово. Субмастер настойчиво требовал подключить фантазию, чтобы визуализировать нужный образ. Однако она упорно буксовала. Нет, стену из огня я представлял без проблем. Только толку никакого. Прогресс у меня появился практически случайно, когда я в сердцах поджег каменный пол вокруг себя. Всего на несколько секунд, но этого хватило для учительской похвалы. Очков он мне за успеваемость не накинул, а просто отправил отдыхать, продолжая мучить остальных. И тут до меня наконец-то дошло. Преподаватель все это время пытался втолковать мне, как работать с огненными нитями, не видя их. Это примерно как слепой будет учить зрячего художника смешивать краски, ориентируясь лишь на их запах и вязкость. Ну или как там они отличаются. При этом субмастер точно знал, что у меня расширенное зрение. Кстати, еще одна грань магического таланта, которой я пользовался в прошлой жизни. При этом считал это своим проклятием. Забавно. А вот методы нашего сенсея что-то не радовали. Даже мои робкие попытки объяснить, что со мной можно проще, разбились о глухую стену непонимания. Он просто отрабатывал программу, не особо требуя от нас результата. Получилось? Молодец. Нет? Старайся лучше. Впереди еще целый учебный год до экзамена. Все бы хорошо, но меня смущали ровно две вещи. По вечерам я теперь подрабатывал в команде уборщиков, и полигоны после занятий других групп выглядели иначе. Не как наше помещение. Чаще всего нам приходилось собирать остатки тренировочных манекенов, на которых явно отрабатывали атакующую магию. Это же подтверждали обрывки разговоров однокурсников в столовой. Прямо расспросить я никого не мог, но картина и без того получалась вполне ясная. Нас учили спустя рукава. Хотелось бы выразиться крепче, но пусть будет так. Нет, экзамены мы худо-бедно сдадим. И даже немного поднимемся в рангах. Но этого все равно недостаточно. Чтобы прогрессировать как можно быстрее, нам нужны дополнительные занятия. Это подтверждала и наша главная отличница учебы Рина Кавана. Точнее, выражение ее лица во время магических тренировок. Как бы девушка ни старалась, я легко читал на нем возмущение. Она не хуже меня понимала, какой ерундой мы занимаемся. А, скорее всего, даже лучше. Поэтому я решил немного потратиться и снял нам отдельный полигон, всем четверым. На это ушли почти все накопленные деньги, хотя мне, как уборщику, сделали небольшую скидку для своих. После оплаты больничных расходов мой бюджет вполне помещался между двух пальцев, и подработка пришлась весьма кстати. Тем более, что никто туда особо не рвался. Многие курсанты по-прежнему воротили нос от грязной работы, которая оплачивалась не так уж высоко, и служащие были рады любой лишней паре рук. Мои старания оценили, так что вскоре у меня завязалась парочка полезных знакомств среди обслуги. Так себе достижение для аристократа, но мне на такое плевать. Тем более, что работу поинтереснее давно уже расхватали. За символическую плату мне пообещали самое скромное помещение, которое нам потом нужно еще и убирать за собой. Однако, по итогу, это оказался настоящий зал с совершенно неуместным фонтанчиком по центру. Хоть бальные танцы практикуй. Больше всего меня смущало именно это сооружение в виде неглубокого бассейна с водяной сферой по центру. Жидкость подбрасывалась метра на два и не спадала сплошным потоком, почти не давая брызг. Надо признать, равномерное журчание успокаивало нервы, а бортики из зеленоватого камня представляли собой круговую скамью, на которую так и тянуло присесть. Идеальное место для отдыха и общения, в том числе романтического. А вот для боевой магии не очень. Зацепишь конструкцию неудачно и затопишь все к чертовой бабушке. Сам зал, облицованный местным жаропрочным камнем, имел метров 30 в поперечнике. И если бы не рекреационное сооружение, колдовать здесь можно было безо всякой опаски. Может, поэтому помещение стоило так дешево? Я на всякий случай уточнил у сопровождающего, не ошибся ли тот коридором. Однако он уверил меня, что мы на месте. Сам служащий оставаться с нами не стал, потому что не являлся наблюдателем. Мы его, кстати, так и не дождались в назначенное время. По-хорошему, стоило возвращаться и требовать деньги обратно, но я подозревал, что нам их вряд ли вернут. С другой стороны, отсутствие наблюдателя — это не наша проблема. На полигоне разрешалось применять магию в учебных целях, а в качестве подстраховки с нами пошла Ива, при всей ее нелюбви к Рине Кавана. Больше никаких разногласий. Все согласились пахать в одной упряжке. В идеале стоило затащить сюда и Феста, но наставник недвусмысленно посоветовал нам разбираться самим. Что ж, будем строго следовать его рекомендациям. «А теперь давай просвети нас», — предложил я худощавой аристократке. «Ты ведь все это уже явно проходила». «У нас учат по семейным методикам». Недовольно поморщилась та. «Вам такое не подойдет». «Тогда почему у тебя у самой проблемы с заданием?» «Потому что это идиотизм!» — всплеснула девушка руками. «Зачем мне долбаная кираса? Да я в ней быстрее сдохну!» Наша язва владела магией крови, как и большинство нетопырей. Но такой большой расход внутренней жидкости ей и впрямь не пошел бы на пользу. Она у нас и так выглядит чуть живее белокожего некромантера. Увы, с рационом еще предстояло разобраться, а пока приходилось жрать, что дают. Это, если что, цитата главного повара. «А что ты умеешь?» — уточнил я Урины. «Достаточно, чтобы претендовать на пятый уровень», — уклончиво ответила она, формируя в руке тонкое красное лезвие. «Но только не защиту, которая меня обескровит. Для мужчин это еще может сработать, наверное». «Вообще-то мы куда лучше переносим кровопотерю», — заметила Ива. «Да, но объем у нас меньше. Дело не в нем, а в эластичности сосудов и пропускной способности». «Ну, не знаю. Кровь у них обычно в одно и то же место приливает без всяких проблем». Девчонки дружно захихикали, а вот нам с Эхартом было не до смеха. «Хорошо, допустим», — прервал я затянувшийся спор. «Кирасы собственной крови — это и правда перебор. Но как насчет менее затратного аналога?» «Бронированный лиф?» — продолжила она веселиться. «Даже у зверолюдей в таких только на свадьбах бьются. Выглядит красиво, но бесполезно». «Тем более, чего там прикрывать?» Тихо пробормотала Криста себе под нос, заработав гневный взгляд вишнево-волосой. На слух главная сплетница курса точно не жаловалась. Однако раздувать конфликт не стала. Может, и выйдет из нее толк. А вот Снегурочка точно получит по мягкому месту, если продолжит нарываться. «Ты меня не так поняла», — продолжил я рассуждение. «Попробуй создать что-то вроде щита». «Ладно», — задумчиво кивнула девушка. Она повернула на пальце фамильное кольцо, в котором скрывался острый шип, и нанесла себе глубокую рану. Так себе фамильная техника. Отдает каким-то лютым мазохизмом. Но иначе кровь быстро не добыть. Другие способы еще хуже. Рина сосредоточилась на жидкости, не пролив ни капли на пол. И вскоре та начала растекаться по окружности, формируя нечто похожее на темно-красный диск. С этим уже можно работать. Эхард скептически скривился. А вот я уже успел понять, что застывшая кровь заклинателей по крепости не сильно уступает стали. Ее снаряды на тренировке прошибали деревянные мишени насквозь. И это уже чистая магия, потому что железа во всем человеческом гемоглобине хватит лишь на тонкую цепочку, грамма в 3-4. У крупных и здоровых людей на целых 5. С самим безродным бомбометателем дела обстояли сложнее всего. Наставник хотел, чтобы его пузыри находились под постоянным контролем. Однако те летали практически сами по себе, пока не натыкались на какое-либо препятствие, после чего детонировали. Парень лишь задавал им первоначальный вектор, а дальше в дело вступали посторонние факторы вроде ветра. Учитывая силу взрыва, вполне себе защитная механика. Чем дальше они будут от заклинателей и союзников, тем лучше. Его я оставил на потом, решив сначала разобраться с тем, в чем хоть немного соображаю. Поэтому следующей на очереди стала Криста. От нее тоже требовалась стена, только из другого материала, противоположного огню. Мы отошли чуть поодаль, чтобы не мешать остальным, и я крепко взял ее за запястье. «Смотри, ты же у нас умеешь морозить пол? Просто представь себе плоскость прямо перед собой». Под моим чутким присмотром раскрасневшаяся девушка смогла довольно быстро создать ледяную корку в человеческий рост. Спасибо фонтанчику, который поддерживал в помещении благоприятную атмосферу. Хотя даже в пустыне можно добывать влагу из воздуха. Сначала толщина была не особо впечатляющая, но я чуть потянул Снегурочку за собой, и лед продолжил нарастать. Не слишком быстро и равномерно, однако сестра императора быстро приноровилась. Вторая колонна у нее вышла гораздо быстрее и уже без моего участия. Она ведь уже делала нечто подобное, но наш преподаватель не смог найти к ней подход, точнее, не захотел. Видимо, его дар — это пофигизм. Я вернулся к остальным и успел застать очередной спор о целесообразности ледяного укрытия. «Ну, огонь еще ладно!» — возмущалась Рина, соорудившая аналог Баклера в руке. «А от ледышек какая польза?» Я уже хотел было ляпнуть, что даже самое жаркое пламя не остановит пулю, но вовремя вспомнил про нежить. Для нее и обычный костер может стать проблемой. Но лишь для слабой. А вот против некроморфов я бы предпочел двухметровый огненный вал. Жаль, такого мне пока не потянуть. «Просто стрельни в одну ледышку», — предложил я заклинательнице крови. «Считай, это наши тренировочные мишени». «Которые потом мне нужно убирать», — одобрительно цокнула языком Ива. «Здорово придумал», — согласилась Рина, выдавив из раны еще каплю. «Сейчас пробью». После чего она протянула руку вперед и выстрелила красным шариком размером с орех. «Такая пуля и медведя остановит, если попадет. А с меткостью у аристократки проблем не наблюдалось». Снаряд врезался точно в центр глыбы и отрикошетил, отколов небольшой кусочек льда. Второе и третье попадания закончились точно так же, прибавив мелкой крошки на полу, и девушка в сердцах швырнула следом кулачный щит. Диск со свистом разрезал воздух и наполовину воткнулся в препятствие, застряв там намертво. Негодованию язвы не было предела, но лед оказался сильнее. Что ж, хоть тут физические законы сработали как надо. Баллистика — точная наука, и она гласит, что полуметровый слой утрамбованного снега может остановить пистолетную пулю. Толще метра, даже винтовочную. Один из моих бывших сослуживцев был заядлым охотником и лично это проверял. Спасибо, хоть не на себе. Так что укрытие у Кристы получилось вполне жизнеспособное. Пусть она там и не пряталась. Даже мои огненные шары, скорее всего, спасовали бы. Однако я не успел выяснить это на практике, потому что неподалеку раздались редкие хлопки в ладоши. Как раз со стороны фонтана. «Неплохо. Будь там парализованный человек, ты бы снесла ему голову. На скоростью, конечно, еще нужно поработать». Мы обернулись и увидели, как водяная сфера раздвигается, выпуская наружу небольшое антропоморфное существо в белоснежной форме Академии. Правда, человеческая одежда сидела на нем странновато, как будто цирковую обезьянку решили нарядить. Сходство с приматом подчеркивали излишне длинные руки и золотистая шерсть на открытых участках тела, включая плоское лицо, за которым торчали несуразно длинные уши. Не хватало только хвоста для полноты картины. Продолжая аплодировать широкими ладонями, не меньше, чем у колдана, Существо уселось на каменную скамейку, закинув ногу на ногу. Обуви оно не носило, нижние конечности имели гибкие пальцы. Наверное, при желании оно могло похлопать ими тоже. «А вот и наблюдатель», — пробормотала Ива, отвешивая дежурный поклон. Мы с небольшим опозданием присоединились к ней, заставив обезьяноподобного сотрудника оскалить крупные зубы. «Явно кто-то из зверолюдов, но прежде о таких красавцах мне слышать не доводилось. В нем было куда больше звериного, чем человеческого. А судя по вышивке, перед нами сидел целый грандмастер. Для простого наблюдателя как-то слишком круто». «Вольно, малыши!» — произнес он дребезжащим голосом, будто пытаясь имитировать человеческую речь. «Меня зовут Ри, и я приглядываю за этим этажом. Не хотел вас отвлекать, но вы так умилительно играете!» «Для нас это не игры», — возразил я. «Мы пытаемся разобраться в своих дарах и по возможности освоить новые грани». «Вижу, вижу», — закивал он лохматой головой. «Похвальное рвение, что тут скажешь? Ваш преподаватель случайно не суббастер Инта?» «Он самый». «Узнаю его почерк. Осторожность — это хороший фундамент, хоть и не всегда возможный. Идея со щитом мне нравится, а уж его применение...» Грандмастер указал пальцем, увенчанным крючковатым ногтем, на торчащий изо льда баклер. «Ты неплохо управляешь своей кровью, деточка. Но что будет, когда она закончится?» «Я умру», — пожала плечами Рина Кавана. «Но противники этого уже не увидят». «Вот как?» — задумчиво протянул служащий. «Что ж, от воспитанников Феста другого я и не ждал». «Тогда можно вопрос?» Привлек я к себе его внимание, подняв руку. «Как я про это узнал?» «Нет». «Значит, тебе интересно, зачем я здесь?» Вновь оскалился зверолюд. «Сообразительный какой! Просто я решил немного развеять скуку и узнать, не нужна ли вам помощь». «Боюсь, мы ее не потянем», — вздохнула присоединившаяся к нам Криста. «Брат рассказывал, что вы куратор третьего курса». «А ты давно видела кого-нибудь из них, малышка?» поинтересовался грандмастер. «Они большую часть времени пропадают на практике, а я тут маюсь от безделья». «Мы с удовольствием примем вашу помощь», — поклонился я, сложив в уме 2 и 2. «Не так быстро, малыш. Для начала мне нужно убедиться, что вы настроены серьезно, а посторонних прошу нас покинуть». «Удачи», — напоследок пожелала нам Ива. «Что ж, я совсем не удивлен такой просьбе». «Здесь ни один уважающий себя наставник не возьмется за обучение без должного испытания подопечных. А по разнарядке обычно работают всякие пофигисты вроде нашего субмастера Инта. Встречаются и достойные преподаватели, но тут уж как повезет». «Итак, малыши, что вы знаете о воде?» — спросил нас Рии, когда тяжелая дверь за целительницей закрылась. «Она мокрая», — хмуро ответил Эхард. «Она разная», — поправил его грандмастер. «Запомните это, если хотите учиться у меня. Теперь к сути. Вам нужно будет добраться до места, на котором я сижу, используя ваши дары. А мешать вам будут вот эти конструкты. Познакомьтесь». Он кивнул на каменный бассейн, откуда тут же выползли 4 струи воды, сформировавшись в крупные капли размером примерно с гимнастический шар, на котором лечат спину. Они остановились на полпути к нам, колыхаясь подобно желе. В голове, само собой, всплыло странное словосочетание — неньютоновская жидкость. Чего только прошлая память не подкинет. Сквозь скопление воды без труда просматривались напольные плиты, сам фонтан и ехидно скалящие зубы зверолюд. На первый взгляд, никакого подвоха. «Легкотня!» Эхот запустил снаряд в ближайшего противника и рванул следом. «Я даже остановить придурка не успел». Шар оглушительно лопнул, расплескавшись на несколько метров вокруг. Но часть жидкости попала на безродного. Спустя мгновение вокруг его не вполне умной головы надулась прозрачная сфера, делая его похожим на космонавта или старинного аквалангиста. Только вот пузырь состоял из воды. Парень инстинктивно потянулся к лицу, но ладони легко прошли сквозь жидкость, которая не потеряла своей формы. Он запаниковал, выпустив изо рта целую россыпь пузырей, и упал на пол, засучив ногами. Это даже не в луже захлебнуться, а гораздо хуже. Что бы он ни делал, его голова оставалась в воде. И самое поганое, что мы ничем не могли помочь тонущему торопыге, потому что остальные шары сами перешли в атаку. Их гладкая поверхность покрылась крупной рябью. Оттуда вылетели водяные жгуты. По плотности они напоминали щупальца осьминогов, с которыми мы дрались в канализации. Такие же тугие и сильные. Только рубить их было бесполезно. Рина быстро откромсала парочку с помощью кровавого кинжала. Но чуть не присоединилась к Эхарту. Криста едва успела заморозить влагу, пока она тянулась к стройным ногам одногруппницы. Я же выстрелил в крайний шар, чтобы никого не зацепить. Но тот лишь окутался шипящим паром. Огонь мгновенно потух, вынудив меня взяться за катану. Даже самые толстые отростки лезвие рассекало без труда. Только без толку. Нас понемногу окружали, постоянно пробуя на прочность. Капли стекались в ручейки, а те, в свою очередь, превращались в маленькие лужицы, откуда в любой момент могла произойти атака. Вся надежда была на Снегурочку, которая превращала вредную воду в лед. Но та не поспевала везде, и в какой-то момент ее едва не окутал прозрачный кокон. Девушка успела отскочить, но все равно вмерзла по щиколотку. Руки тоже оказались скованы по локоть. И пусть вода большей частью изменила свое состояние, она продолжала работать против нас, как и предупреждал хихикающий грандмастер. Но, может быть, получится иначе. Не шевелись! Я сформировал крохотный шар огня, но не стал растапливать ледяную тюрьму, а занялся оставшейся жидкостью, которая донимала заклинательницу крови. Ту возила по полу, понемногу придушивая водяными жгутами. И не сказать, чтобы ей нравились такие прелюдии. Мои маленькие фаерболы гасли так же быстро, но зато они отнимали куда меньше сил, позволяя кипятить воду без перерыва. Вскоре я превратил большую ее часть в горячий пар. Он настойчиво клубился над нами, но ему не хватало плотности, чтобы хоть как-то помешать. Рина бросилась к Снегурочке, разбив ледяную корку кинжалом, а я помог Эхарту. Ну, как помог? Просто схватил его за шиворот и дотащил до бортика волоком. Там водяная пленка наконец-то лопнула, и парень принялся избавляться от лишней жидкости, судорожно кашляя. Боюсь, после такого фонтан придется чистить. Ну, хотя бы уборка будет влажная. Наши соратницы тоже вскоре подоспели, держась друг за друга. Рину местами ошпарило и помяло, не говоря уже про общую кровопотерю. А Криста сильно хромала. Однако их такими пустяками не остановить. Они доползли бы сюда даже без ног. «Что ж, это была забавная возня», — признал зверолюд, не сводя с девушек крохотный глаз с оранжевой радужкой. «Но главное, что вы не безнадежные, малыши. Только вы верно подметили, я не буду возиться с вами бесплатно. И деньги меня совсем не интересуют».